Ладно, лирика потом. Александр Великанов был главным редактором мужского журнала. Красивый 40-летний мужик, действительно образованный, делал вполне хороший, я бы даже сказала, продвинутый интеллигентный журнал. Там статьи писались отличным русским языком, что по нашим временам огромная редкость. Саша давал всегда взвешенные интервью, выдержанные в хорошем тоне. Словом, я не очень поверила Анитиной оценке и решила сама проглядеть книгу. Я умею за полчаса понять, что собой представляет та или иная книга. И я была поражена. Оценка Аниты была совершенно точной. Все-таки гламур съел этого кандидата филологических наук с потрохами. Полное отсутствие представления о форме, неиссякаемый поток брендов, самолюбование, вялый детективный сюжет, то и дело вспухал историческими отступлениями, совершенно неинтересными и даже неуместными в этом повествовании. Словом, далеко не всем надо писать книги. Ох, не всем. А сейчас пишут практически все. И это беда. Настроение с утра испорчено эстерситой и упало, как говорится, ниже плинтуса. И вдруг меня осенило. Я попрошу Федяку пойти со мной на эту тусовку. Ему это будет любопытно, а я, по крайней мере, буду не одна. Сказано, сделано. Федь, ты вечером занят? А что? Хочешь пойти со мной на презентацию? Чего? Книги Великанова. Там будет фуршет, а потом мы смоемся, и ты покормишь меня обещанным ужином. Годится. Туда нужен смокинг? Нет, просто костюм, желательно с галстуком. Договорились, где встречаемся? С работы пришлось уйти пораньше, так как надо было переодеться и навести лоск. Дома меня опять ждал огромный букет, на сей раз чайных роз. Если так и дальше пойдет, надо купить несколько больших ваз, как-то отстраненно подумала я. Я надела черный шелковый костюм, служивший мне палочкой-выручалочкой уже 2 года. Последний раз я надевала его с серебряным шарфиком, а сейчас надела с белой атласной вставкой. Получилась совершенно новая вещь. Я выложила за него кругленькую сумму, но эта трата себя оправдала. Помню, первый раз я надела этот костюм на какое-то мероприятие, где был Родион. Увидев меня, он помотал головой, зажмурился и произнес: «Девушка, ты ослепительна, само совершенство», а влюбился в селедку. На презентации все было как обычно, и я, как обычно, злилась. Лица одни и те же, хотя все одеты скромнее, чем раньше. «Ничего не попишешь, шевеление времени, кризис». Но суть от этого не менялась, у нас это считается высшим светом, хотя, полагаю, 3/4 этих людей к высшему свету любой другой страны даже близко не подпустили бы. А мы же особенные. У нас и высший свет на особицу. Но Федьке это было интересно. «Финик, а это кто?» — то и дело вопрошал он, вспомнив мою детскую кличку. «Где?» «Ну вон та, блонда в лиловом». «Писательница Мылова», — хмыкнула я. «Писательница», — ахнул Федька. «Что она может написать?» «Не знаю, я не в силах это читать». «Да, Финик, тяжелый случай. Такое впечатление, что ее молодость прошла на обочине Ленинградки». «А я смотрю, она тебя зацепила», — засмеялась я. «Скажешь тоже». Мы повертелись среди модной публики, и я улучила момент, чтобы подойти и поздравить Сашу. Он был весьма любезен, хотя его со всех сторон тормошили, успел сказать: «Фаина, колонка «Старой леди» — гениальная находка. Если захочешь уйти от Аниты, всегда тебя возьму, имей в виду».